В эту минуту через отверстие колодца, где мы оставили евнуха, до нас долетел ужасный стон. Мы вскочили на ноги. Больше ничего не было слышно, только светильник мерцал в вышине у отверстия. — Ничего, — сказал я, — надо докончить. С большим трудом мы разрезали жесткое мясо, и я слышал, как ножик задевал за камни. Клеопатра запустила руку в мертвую грудь и, быстро вытащив что-то, поднесла находку к свету. Из мрака фараоновой груди вернулся к жизни и свету великолепный изумруд. Цвет его был бесподобен. Он был очень велик, без всякого порока. И сделано в виде скарабея, на нижней стороне которого находился овал с написанным на нем божественным именем Менкаура, сына солнца. Опять она погрузила руку и вытащила огромные изумруды, лежавшие в груди фараона среди благовоний. Одни были отделаны, другие нет, но все совершенного цвета и огромной ценности. Несколько раз Клеопатра запускала руку в мертвую грудь, пока не вытащила все изумруды. Теперь у нас было 148 изумрудов, каких никто и никогда в мире не видел. Последний раз она нашла не изумруды, а две огромные жемчужины, которые были закутаны холстом неслыханной красоты. Сокровище огромной груды сияло перед нами. Рядом с ними лежали золотые регалии, благовония, разрезанные покровы и растерзанное тело седоволосого фараона Менкаура, вечно живущего в Аменти. Мы встали. И, когда все было уже кончено, на нас напал страх. Такой страх, что мы не могли произнести ни слова. Я сделал знак Клеопатре. Она взяла фараона за голову, я за ноги, и мы, взобравшись над сфинкса, положили его обратно в гроб. Я набросил на него разрезанные покровы и закрыл гробницу крышкой. Потом мы собрали большие камни и те украшения, которые могли унести с собой. Некоторые из них я спрятал в складке моей одежды. Остальные Клеопатра спрятала на своей груди. Тяжело нагруженные сокровищами, мы бросили последний взгляд на торжественное место смерти, на саркофаг, на сфинкса, спокойное лицо которого, казалось, смеялось над нами своей вечной мудрой улыбкой, повернулись и пошли из гробницы. У колодца мы остановились. Я позвал евнуха, и мне показалось, что насмешливый хохот отозвался мне сверху. Охваченный ужасом, не смея позвать вторично, боясь, что если мы промедлим, то Клеопатра упадет без сознания, я схватил веревку и, так как обладал большой силой, быстро поднялся наверх. Светильник горел по-прежнему, но евнуха не было. Полагая, что он, вероятно, отошел в сторону и заснул, я велел Клеопатре обвязать себя веревкой и с большим усилием поднял ее наверх. Несколько отдохнув, мы начали искать евнуха. Он испугался и убежал, оставив светильник, — сказала Клеопатра. — О, боги! Что это там такое? Я вгляделся в темноту, поднял светильник и при свете его увидал зрелище, при мысли о котором леденеет душа моя. Прислонившись к стене и раскинув руки и лицом к нам, сидел евнух, мертвый. Глаза его были широко раскрыты, толстые щеки отвисли, жидкие волосы стояли дыбом, а на лице застыло выражение такого нечеловеческого ужаса, что ум мутился при виде его. зацепившись за его подбородок задними лапами, висела та белая, огромная и летучая мышь, которая вылетела при нашем входе в пирамиду, а затем вернулась, следуя за нами в недра ее. Она висела и раскачивалась на подбородке мертвеца. Ее глаза искрились в темноте. Совершенно обезумев от ужаса, мы стояли и смотрели на отвратительное зрелище. Расправив свои крылья, летучая мышь оставила свою жертву и направилась к нам. Она начала кружиться над лицом Клеопатры, задевая ее своими белыми крыльями. Потом, с визгом, похожим на крик женщины, проклятое чудовище полетело искать оскверненную гробницу и исчезло в отверстии колодца. Я прислонился к стене, чтобы не упасть. Клеопатра упала на пол и, закрыв лицо руками, закричала так громко, что пустые переходы загремели эхом ее голоса, и этот крик, казалось, все рос и усилился, глухо звуча в недрах пирамиды. «Встань!» — закричал я. «Встань! И пойдем отсюда, пока дух не вернулся преследовать нас. Если ты не сможешь побороть свою слабость, в этом ужасном месте ты погибла». Она встала, шатаясь. Я никогда не забуду ее искаженного лица и горящий глаз. Схватив светильник, мы прошли мимо ужасного мертвого евнуха. Я придерживал Клеопатру рукой и достигли большой комнаты, где находился саркофаг царицы Менкаура. Быстро пройдя комнату, мы побежали по проходу. «Что будет с нами, если все три огромные двери заперты?» «Нет, они были отворены. Мы прошли через них, и я сам запер последнюю. Я тронул камень, и дверь опустилась, закрыв от нас навсегда и мертвого евнуха, и чудовище, висевшее у него на подбородке. Мы очутились в белой комнате со скульптурными панелями. Перед нами находился последний подъем. О, этот подъем! Дважды Клеопатра скользила и падала на гладкий пол. В другой раз, это было на половине пути, она уронила светильник и покатилась бы сама за ним следом, если бы я не поддержал ее. Но, помогая ей, я также уронил свой светильник, который упал и погас. Мы остались в темноте. А что, если в этом мраке над нами парит это ужасное существо? «Будь мужественнее!» — вскричал я. «О, любовь моя, будь мужественнее, Борис! Иначе мы оба погибли. Осталось немного, и хотя темно, мы можем осторожно продвигаться вперед. Если камни тяжелы, брось их!» «Нет!» — пробормотала она. «Я не хочу. Это значило бы не выдержать до конца. Я умру с ними». Я увидел тогда всю смелость и величие этого женского сердца. В темноте, несмотря на все ужасы, на наше безвыходное положение, она, прижимаясь ко мне, шла по ужасному проходу. Так взбирались мы, рука об руку, с пылающими сердцами, пока благодаря милосердию или гневу богов не увидели слабого света луны, проникавшего в отверстие пирамиды. Еще несколько шагов, и цель достигнута. Свежий ночной воздух, подобно дыханию неба, овеял нас и освежил. Я пролез в отверстие и, стоя на камне, вытащил Клеопатру за собой. Она упала на землю и лежала неподвижно. Дрожащими руками я нажал камень. Он повернулся и закрыл отверстие, не оставив и следа на месте входа. Тогда я слез вниз и, оттолкнув камень, взглянул на Клеопатру. Она лежала без чувств. И, несмотря на пыль, лицо ее было так бледно, что я подумал, не умерла ли она, но, положив руку на ее сердце, почувствовал, что оно бьется. Измученный, я бросился на песок около нее, чтобы отдохнуть и собраться с силами.